Глава 31. «Красиво», — думал Кел Тайнер. «Почти как на Старинале, а может даже красивее. Ее не так продумано, не искусственно. Планета называлась Барлеес. Когда-то здесь располагались биомедицинские исследовательские лаборатории, некогда принадлежавшие империи. Позднее на них наложила лапу новая республика. Сейчас тут находилась тренировочная база летчиков-истребителей. Транспортник, спасенный ими на Фалоре, носил имя этой планеты. Кел решил считать это добрым предзнаменованием. Он вроде бы как имел право находиться здесь. И Келу было здесь хорошо. Он валялся на пляже и грелся на солнце. Ему даже удалось отыскать надувной матрас нужного размера, чтобы вместить и свою собственную крупную тушку, и чтобы осталось место для Тирии. Униформой на сегодняшний день считались плавки и купальники. Чем меньше одежды, объявил Виачантилос, тем лучше. Рядом на полотенце медленно нагревались недопитые бутылки, но в небольшом рефрижераторе еще хватало напитков. Призраки и экипаж ночного гостя бродили по пляжу, плескались на мелководье, безмятежно дрыхли в тенечке, гоняли на перегонки на гравициклах или распевали ломен-эль. Миндойнос сторонился остальных, но далеко не уходил, лежал на матрасе, погруженный в собственные мысли. Фанана все еще не выпустили из госпиталя, где ему залечивали селезенку, пробитую мелкими обломками во время катапультирования. Когда Кел пришел его навестить, то он объяснил: «Я чуть не зашел желчью, вот и пришлось сделать несколько дырок для вентиляции». Кел ждал, что Фанан заговорит еще на одну тему, но киборг не проронил ни слова. Остальные призраки тоже молчали. Командир вообще делал вид, что ничего не произошло, хотя всем им было известно о небольшом происшествии возле Эссиона. А еще эскадрилья знала, что теперь с Келлом все в порядке. Даже на разборе полетов Ветш не стал упоминать о временном отдыхе Тайнера от реальности. Сказал только, что из-за того, что все сигналы глушились, а ночной гость поднял кучу пыли, никаких записей об этом событии не осталось. А значит, не о чем и говорить. Вот они и не говорили. Ничего не было. И никогда больше не будет. Как же Кел раньше не догадался, что для выздоровления нужна малость? Кел поглядел на Тирию, собравшись подразнить ее, но девушка спала, положив голову ему на плечо, как на подушку. Чья-то тень заслонила солнце. Над Тайнером стоял адмирал Акбар. Правая рука автоматически потянулась к виску. «Сэр, не вставайте». Мон Каламари сел на соседний матрас, повернулся к воде и долго, с завистью и желанием, смотрел на нее. «Жаль, что я так и не сумел поговорить с вами на Таласеа. Я избегал вас, сэр». Акбар посмотрел на него одним глазом. «Почему?» «Мне было стыдно». Несколько недель назад он не был способен на такое признание. Сейчас слова были трудными, но не такими уж невозможными. «За то, что не сумели спасти Ясмин?» «Так точно, сэр. Я пришел поблагодарить вас». «Ваш командир написал мне, как вы пытались сделать что-нибудь для моей племянницы. Очень жестоко узнать, что тот, кого любишь, ушел из жизни вдалеке от грота своего клана. Но, по крайней мере, я знаю, что Ясмин была среди друзей. Очень близких друзей, которые пытались спасти ее». «Да, сэр». Акбар бросил последний тоскливый взгляд на море, затем поднялся. «Наслаждайтесь, увольнительный лейтенант. Возвращайтесь полным сил и энергии. Военачальник Синж по-прежнему где-то там. Я приготовлю для него особый сюрприз, сэр». Акбар издал горловой странный звук, похожий на хмыканье, и зашагал прочь от моря. На вершине холма адмирала ждал скиммер. Мон Каламари неуклюже забрался внутрь и посмотрел на водителя. «Странно. Вы полностью одеты, командор. Разве вам не следует натянуть плавки и наслаждаться водой и солнцем, как всем остальным?» «Я плохо плаваю, адмирал. Да неужели?» Ведж завел двигатель, вырулил в сторону летного поля, на котором своих пилотов терпеливо ждали крестокрылы. «Мы с ребятами не так уж близки, сэр. Не так, как с пронырами. Кажется, в моем присутствии они чувствуют себя неловко. То есть вы не один из своих в пень? В доску, адмирал. Да, в доску. Очень странное выражение. То есть вы, наконец-то, становитесь офицером. Пугаете младших по званию, как должен пугать генерал. Опять вы о нашем пари, сэр. Вообще-то я надеялся, что после Эссиона вы честно признаете, что призраки доказали свою пригодность, как вы это назвали. 3 месяца еще не истекли, генерал. Вы все еще в опасности». Ветш улыбнулся, сдул прядь волос, упавшую на глаза. «Это девиз всей моей жизни, адмирал». Конец 5 книги.